Когда в молодости воспоминания о Наоко были еще свежи, писать я пробовал несколько раз. Но у меня не выходило даже первая строка. Я понимал, получись она тогда, и остальной текст, слово за словом, вылился бы на едином дыхании. Однако дальше первой строки дело не сдвинулось. Все еще было так отчетливо, что я не знал, с чего начать. Так очень подробная карта не годится из-за того, что чересчур подробно. Но сейчас я знаю. В конечном итоге, думаю я, в несовершенном местилище, каким является текст, ко двору придутся только несовершенные воспоминания и несовершенные мысли. Память о Наоко стиралась все больше, а ее саму я понимал глубже и глубже. Сейчас мне ясно, почему она попросила «не забывай меня». Естественно, знала об этой причине и она сама. Знала, что память постепенно сотрется во мне. Поэтому Наоко ничего не оставалось, только потребовать у меня «никогда не забывай, помни обо мне». И мне становится невыносимо грустно. Почему? Потому что она меня даже не любила.